Глава 11. Новгородские зимы всегда отличались мягким, беззлобным характером. «Зима в летнем платье», — говорил Стародубцев. Но в тот преснопамятный год Сибирь как будто в гости к ним пожаловала. Зима с ноября, с первых чисел, круто за дело взялась. Угрюмое низкое небо, словно сутулившись, на горбу своем приперло свинцовые снега. А потом уже декабрь, а за ним январь, без продыху сыпали суровый свинец, как это бывало на передовой. Снегу зачерпнешь, воды натаять, чаю вскипятить, а в котелке посмотришь, сплошные пули да осколки брякают. Большие снега через день да каждый день перемежались большими морозами. Как взбесились, удивленно думал Степан Солдатеевич, глядя на куржак, густо облепивший каждую ветку на дереве. Придавило, как в Сибири. И никто ведь нас не наградит орденом мороженого мяса. А я считаю, что с детских лет орденоносец. В первом классе, помню, отморозил мясо на щеках, на руках. Насчет пресловутого ордена мяса, это теперь у него грустная такая шуточка была. Ему вспоминалась зима на переломе 41-42 годов. Припекало тогда так нещадно, что даже сибирские дивизии покрякивали, а про немца и говорить не приходится. Доблестная армия вермахта, не готовая к такому русскому сюрпризу, погибала не только от боев, но и от зверского холода. И вот тогда была придумана немецкая награда для солдата Восточного фронта, героически прошедшего русские морозы. И награду эту сами фрицы стали называть орденом мороженого мяса. Рано поднимаясь, плотно утепляясь, Стародубцев, шутя, говорил жене: «Форс морозу не боится. Ох, когда-то бегал, как дурак, в телогрейке на босу ногу». Жена болела, только вздыхала в ответ. Он выходил во двор и, отбиваясь от снега, закровавленного пятнами снегирей, усердно лопатил сугробы. Совсем забывая о своей поврежденной ноге, он вдруг замирал и чуть не приседал от боли. Ступня давала себе знать, когда он слишком грубо начинал ее эксплуатировать. Уже две лопаты сломал. «Замерзла, Доля? Ничего!» – бодрился он, внося в избу очередное бремя дров. «Сейчас накочегарим, накошеварим». И опять жена в ответ помалкивала, и в груди Стародубцева тоже начинало что-то смолкать, то, что еще недавно пело и звенело. И молчание это в груди у него было самым тяжким предчувствием непоправимого. И сам себя обманывая, он бодрился, ножиком чиркал сухое полено, тонкие стрелы с наконечниками смолия с полу подбирал, хрустко переламывал в руках. Но долго хорохориться не получалось, духу уже не доставало. Вяло чиркая спичками, он смотрел на золотисто-красных петухов, начинающих драку в печи, только пух и перья по сторонам летели. Петушиное пламя в печи бойко билось почти до обеда, а к вечеру в доме опять становилось зябко, неуютно. Раньше достаточно было одной из топли дров, 10-12 поленьев, а теперь, сколько ни топи, казалось, тепла не будет. В чем дело? Что случилось? Или морозы такие пришли, свирепые, как фрицы, в полночь стреляющие под окнами? Или огонь теперь стал не такой, какой он был вчера? Подменили огонь на Руси, как подменили знамя над страной. Огонь всегда был красный, а теперь серо-буро-малиновый с прокисью. Вот почему от него теперь ни холодно, ни жарко. Но самое главное, самое страшное – огонь подменили не только снаружи, огонь стал меняться внутри. Русский дух, наш огонь золотой, незаметно стал менять свою окраску, песню, пляску. И мысли мало-помалу менялись, и мечты стали потихоньку покидать завоеванные высоты. Глядя на то, что творится в стране, осенившей себя новым знаменем, Солдатеевич порой уже сомневался, а надо ли было ему воевать за такое светлое будущее, от которого теперь в глазах темно. Еще недавно он был уверен, что все эти жертвы на пути к победе были необходимы. Жертвы эти были не напрасны. И вдруг пошатнулась уверенность в нем. Пошатнулась и упала. И он уже был обречен и тупо спокоен, когда читал фашистскую газету для растопки. Фашистскую, но только на русском языке. В Ленинграде, шевеля губами от усердия, Стародубцев заостренными глазами строгал строку за строкой. Во время блокады умерло почти 700 тысяч человек. Кому, какому Богу мы принесли эти жертвы? И зачем они были нужны? И если бы каждый из нас представил, что на месте умершего блокадника находится его мать или сестра, или жена, его сын, его брат и отец, тогда наверняка мы твердо бы сказали: нам эта блокада не нужна. Нам все-таки дороже человек, чем эти камни, которые, конечно, представляют большую историческую ценность. Кутузов, было время, сдал Москву Наполеону. И ничего, пережили. Хотя Москва, сердце России, предавать которое немыслимо позорно. Однако мы со школьных лет твердим, что это было не напрасно. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, была французу отдана. А ведь можно было тупо упереться, опровергая всякую логику, героически стоять, защищая символ Великой Руси, и понапрасну положить там сотни тысяч русских жизней. Теперь, конечно, кощунственно говорить о напрасности блокады Ленинграда, но еще кощунственнее выставлять героями тех, кто отдал приказ о блокаде. Люди для них были тогда пыль на дорогах истории, а вот у Кутузова, к счастью, не было тогда еще опыта сталинских лагерей, куда людей бросали, как уголь, в топку. Поначалу Стародубцев отказывался верить, что газета эта не фашистская. Поначалу его бесили подобные статейки. Он готов был поехать, пойти, отыскать шелкопера и морду набить. Но постепенно Степан Солдатеевич не то чтобы стал соглашаться с этими фашистами в газетах, а просто как-то так. Словами это сложно объяснить. Душа в нем начала смиряться. Появилась тупая покорность судьбе. То ли возраст уже давал себя знать, то ли черт его знает. Да и некогда было все эти фашистские газетки читать. Некогда. Зимними днями он печку топил и топил, изумляясь тому, что дрова совсем перестают теплом делиться. Те же самые дрова, казалось бы, какие он заготавливал и в прошлую, и в позапрошлую зиму. Смолистая и дрёная сосна, в сердцевине которой затаилось горячее красное лето. Дрова как будто те же, а вот тепла от них теперь кот наплакал. Как это так? Почему? Дыры, что ли, в избе появились? Или хозяин отдушины забыл закрыть на зиму? Так нет же. Степан Солдатеевич не поленился, раскопал сугробы в двух местах под окошками, проверил отдушины. Все там закрыто, все запечатано, так же, как всегда это делалось на пороге предзимья. Так в чем же загвоздка? Печь перестала тепло держать. Так тоже нет. Солдатеевич специально пригласил печного мастера. Тот посмотрел, пожал плечами и сказал, что все нормально. А между тем, вчера еще надежная и теплая изба день за днем выстывала. В дальних углах уже даже крахмальная изморось закрасовалась, постаралась не хуже вологодских кружевниц. Изба теряла душу. Вот что не сразу понял Стародубцев. Мы душою греемся, а не поленом. А душа в этом доме была Доля Донатовна. Ее теплом все было тут согрето, ее руками все здесь прихорашивалось. А как только стала хозяйка сдавать, так сразу же все охолонуло, все пошло под уклон, приходя в неисправность, в негодность. И приметы, в которые Стародубцев не очень-то верил, приметы косяком полезли и пошли, и полетели в дом. Мыши, например, по всем углам стали шастать, портить Долину одежду. Пальто прогрызли, обувь, платки, носки. Ничего из этого ей уже вовек не пригодится. И птица в дом влетала, не к добру. Хотя она влетала, спасаясь от мороза. Дикий холод всю зиму стоял. Но примета есть примета. Хочешь – верь, хочешь – нет. И дурные сны тревожили все чаще. У Стародубцева зуб, например, выпадал. Огромный такой белый зуб, на пенек березовый похожий. И не просто так он выпадал. Кровь при этом фонтаном хлестала. Кровный родственник, значит, помрет. Время шло. Доля Донатовна хотя и побледнела за зиму, но улыбалась, назло всем печалям. И Степан Солдатеевич глазами сверкал, не похуже орла. «Идите в баню, черти, со своими старыми причудами, плесенью покрытыми приметами!» Он опять хорохорился, храбрился, а сердце ныло с правой стороны. Сердце скулило, как та собака, обостренно чующая близкую смерть человека, рядом с которым она находится. Потом весна в окошко постучалась первыми капелями, первым дождем. И Доля Донатовна сказала с печальной улыбкой: «Ну вот и дождалась». «Кого, чего? Тепла?» – не понял Стародубцев. «Не хотела я, Степочка, чтобы зимой вы землю долбили, копали мне». «Ты брось!» – перебил он. «Мы тебе и весною не будем копать. Не надейся. Выкинь эту дурь из головы». Она помолчала, вздохнула. «Ну, не весной, так осенью». «Ладно, пущай будет осенью», — согласился он с наигранной строгостью. «Только лет через 10-15. Поняла? Куда тебе спешить?» «Спешить не надо, милая. Кто понял жизнь, тот больше не спешит. Смакует каждый миг и наблюдает, как спит ребенок, молится старик, как дождь идет и как снежинка тает». «А Мархаям когда еще?» – сказал. «Кошмар к краям?» – не расслышала Доля Донатовна. «Теперь кошмар не только по краям, и в самом центре. Звезды-то с Кремля уже убрали? Скоро и солнышко сымут с небес. Прости, Господи!»